глубже познать окружающий мир, укрепить любовь к природе. Любовь всегда требует быть высказанной. В семье Соколовых глубоко чтили книгу, почтительно относились к именам писателей. Рос книгачеем и единственный их сын. От владевшей метким народным языком матери Марии Ивановны, простой калужской крестьянки, знавшей множество поговорок, он перенял чутье к образному слову. Впечатлениями, полученными от жизни среди смоленской женственной, как потом называл ее сам Иван Сергеевич, природы, от общения с полюбившимися людьми, ему уже тогда хотелось поделиться. Много позднее Ивану Сергеевичу среди хранившихся в доме бумаг попадались оставшиеся с детских лет заплаканные листочки, на которых он мучительно пытался когда-то выразить переполнявшие его чувства. Шли годы, надо было задумываться о будущем. Иван Сергеевич поступил на петербургские высшие сельскохозяйственные курсы, но пробыл на них недолго. Его не прельщала оседлая жизнь агронома. Молодого, полного сил его влекли земные просторы. Хотелось странствовать. Такое желание подогревало знакомство с известным путешественником и охотником Зеноном Францевичем Сватышем, побывавшим в Африке и на Шпицбергене. И Иван Сергеевич пошел плавать матросом на судах коммерческого флота. Россия переживала бурные события начала XX века. Две революции 1905 и 1917 годов, Первая мировая война, смена в стране власти, гражданская война — все это прямо и сурово коснулось судьбы Ивана Соколова. Добавка к фамилии псевдоним Микитов появилась позднее, когда он стал печататься. Ему довелось побывать фронтовым санитаром, летать мотористом на первых в мире русских тяжелых бомбардировщиках Илья Муромец, окунуться в пекло гражданской войны, едва не умереть от голода в захваченном белогвардейцами Крыму и снова плавать. А когда владельцы парохода втайне от команды продали его в Англии, без гроша в кармане скитаться на чужбине, сначала в Англии, а потом в Германии, в Берлине. Еще во время войны он начал в газетах-журналах публиковать свои очерки и рассказы, у него вышли первые книжки. Это были годы знакомства с литературной средой, с писателями Буниным, Куприным, Горьким, Ремезовым, Есениным, Алексеем Толстым и многими-многими другими, оставившими след в его судьбе. Только в конце лета 1922 года Иван Сергеевич наконец-то вернулся в Россию и сразу уехал к родителям в деревню. После долгих мытарств он снова оказался на теплой земле своего детства, среди милой сердцу природы смоленщины. «Я теперь счастлив», — написал он оставшемуся в Берлине Алексею Толстому, — «тем, что в России, что вижу своих, тем, что здесь, в России, необыкновенно много прекрасных людей». Он вернулся писателем и с увлечением отдался литературной работе. Всего через 6 небольшим лет у него в 1929 году вышло первое собрание сочинений в 3 томах. Но мечта, зароненная сказочкой отца про плотик, крепко сидела в его душе. И в 1926 году два молодых писателя, Соколов Микитов и Федин, ставший пожизненным другом Ивана Сергеевича, его кумиром, крестным первой дочери Соколовых, на лодке-плоскодонке за Супоне, названный по имени смешного героя сказки, в этой книге есть она, отправились в плавание сначала по речке Гордотти, потом по Угре и по Оке до самой Коломны, где Иван Сергеевич 3 года назад венчался своей Лидией Ивановной. Это путешествие Иван Сергеевич назвал детским. и не только потому, что оно не шло в сравнении с теми пережитыми испытаниями, не раз грозившими смертельной опасностью, но потому, что его породила мечта детства.